Там, где наука заменяет живое отношение к явлениям мира, там нет и не было никогда искусства. Там же. Искусство, в котором присутствует Бог, как внутренне пережитая идея, будет бессмертным. 24.07.1975. И ныне тщится неумение быть всех модней и современнее, скрывая жалкие возможности под одеянием ложной сложности, и ходит с головою поднятой, и водит кистью, как попало. Она мечтает быть непонятой, ее поймут, и все пропало. Из статьи Евгения Винокурова «Фундамент поэзии. Правда». 5 марта 1974 года. Винокуров. «Фундамент поэзии. Правда. 1974 год. 5 марта. Номер 64. 20303». Страница 3. Винокуров цитирует с пропуском двух строк вторую половину стихотворения Хелемского «Висят образчики абстракции». Париж, 1962 год. Смотрите Хелемский, избранное стихотворение, Москва, художественная литература, 1974 год, страница 298. Чтобы быть традиционным, нужен талант, нужна сила. Из этой же статьи. Конструктивная техническая сложность часто соседствует с внутренней пустотой, духовной мелочностью, ничтожностью. Одно сопровождает другое. Из Федора Сологуба. Тексты стихотворений «Зверобой», «На серой куче сора», 1895-й. И «Недотыкомка серая», 1899, сверены по следующему изданию. Сологуб, стихотворение, Санкт-Петербург, гуманитарное агентство «Академический проект», 2000 год, страницы 151-234. «На серой куче сора, у пыльного забора, на улице глухой, цветет в исходе мая, красою не прельщая, угрюмый зверобой. В скитаниях ненужных, в страданиях недужных, на скудной почве зол, вне светлых впечатлений, безрадостный мой гений томительно расцвел». «Недотыкомка серая, предо мною все вьется да вертится. Недотыкомка серая истомила коварной улыбкою, истомила присядкою зыбкою. Помоги мне, таинственный друг. Недотыкомку серую отгони ты волшебными чарами, или наотмашь, что ли, ударами, или словом заветным каким. Недотыкомку серую хоть со мной умертви ты ехидную, чтоб она хоть в тоску панихидную не ругалась над прахом моим. Песня. Окно мое высоко над землею, высоко над землею. Я вижу только небо с вечернею зарею, с вечернею зарею. И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не сжалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю, я умираю. Стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю. И это желание, не знаю откуда, пришло откуда. Но сердце хочет и просит чуда. Чудо. О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне бледное небо чудес обещает. Оно обещает, но плачу без слез о неверном обете, о неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете. Зинаида Гиппиус, 1893 год. До дна. Тебя приветствую, мое поражение. Тебя и победу я люблю равно. На дне моей гордости лежит смирение, и радость и боль всегда одно. Над водами, стихнувшими в безмятежности, вечера ясного все бродит туман. В последней жестокости есть бездонность нежности. Так ли? И в Божьей правде Божий обман. Люблю я отчаяние мое безмерное. Нам радость в последней капле дана. И только одно здесь я знаю верное. Надо всякую чашу пить до дна. Зинаида Гиппиус. Текст стихотворения «Песня» 1893 и «До дна» 1901 сверен по следующему изданию, хранящемуся в личной библиотеке Свиридова. Гиппиус, Зинаида Николаевна, сочинение, стихотворение, проза. Ленинград, художественная литература, 1991 год, страницы 50-85. В искусстве все в значительности художника-наблюдателя, все в величине его личности, в его страстях и чувствах. Школа, опыт, искушенность в делах искусства, методы — все это лишь пособники. В художественном творчестве нет ничего особливого. Оно лишь выше ростом действительной жизни. Оно грандиозно. Алексей Николаевич Толстой из статьи «Задачи литературы». Цитируется по Толстой, Алексей, собрание сочинений в 10 томах, том 10, статьи, выступления, письма, очерки, рассказы Ивана Сударева, Москва, государственное издательство художественной литературы, 1961 год, страницы 71-72. Во второй цитате Свиридов добавляет свою фразу, помещенную в круглые скобки. Действительной жизни. Вместо мастерства — бойкое ремесленничество. Бойкое ремесленничество, самонадеянно объявляющее себя мастерством. Материал для большого блока. Большой блок. Из блока, рабочее название замысла многочастного сочинения для солистов, хора и симфонического оркестра на стихи блока. Постоянно трансформируясь, этот замысел сопровождал Свиридова на протяжении десятилетий, начиная с 1960-х годов и до конца жизни. Смотрите полное собрание произведений, номер 250. Первое. «Ты и во сне». Второе. «Наш путь степной». Третье. «Под насыпью». Четвертое. «Петроградское небо мутилось дождем». «Я не предал белое знамя». Пятое. Шестое. «Русь моя, жизнь моя». Седьмое. «Свирель запела». Восьмое. Когда в листве сырой и ржавый. Девятое. Весна. Десятое. Рожденные в года глухие. Одиннадцатое. Все ли спокойно в народе. Двенадцатое. Барка жизни. Двенадцатое. Петербургу. Вариант плана одной из свиридовских петербургиан на стихи Блока. У композитора существовали замыслы создания кантат «Петербург и прощание с Петербургом», которые должны были войти в цикл из четырех кантат под общим названием «Песни о России». Смотрите ПСП номер 15. Приводимый в данной тетради план представляет собой вариант одной из этих кантат «Прощание с Петербургом». В 1960-е годы Свиридов пишет петербургские песни для сопрано, меццо-сопрано, баритона и баса в сопровождении фортепиано, скрипки и виолончели. Смотрите ПСП номер 164. В конце жизни поэму для баритона с фортепиано «Петербург». Первое. Пушкинскому дому. Второе. Барка жизни. Третье. Все ли спокойно в народе. Четвертое. Петербургская песенка. Пятое. Поздним вечером ждала. Первое. Ныне полный блаженства. Второе. Утоли моя печали. Тринадцатое. Идем по жневью. Четырнадцатое. Сочельник. Пятнадцатое. Пушкинскому дому. Из Бунина. Стихотворение «Канун Купалы», 1903 год. Цитируется по Бунин, собрание сочинений в шести томах, том 1, стихотворение 1888-1952, переводы, Москва, художественная литература, 1987 год, страница 129. Не туман белеет в темной роще, ходит в темной роще Богоматерь, по зеленым взгорьям и долинам собирает к ночи Божьи травы. Только вечер им остался сроку, да и то уж солнце на исходе. Застят ели черной хвоей запад, золотой иконостас заката. Уж в долинах сыро пали тени, уж луга синеют, пали росы, пахнет под росою медуница, золотой венец по рощам светит. 27.03.1974 года.